Глава 41. Подскочившая секретарша потянулась к селекторной связи. Поздно. Энн уже был в кабинете. Очень тяжелый случай. Замешкавшись, но стараясь не отводить взгляда, отвечал смущенный его неожиданным появлением психолог. «И чем же он так тяжел?» — настаивал Энн, подозрения которого при виде растерянности Эскулапа не удвоились, а утроились. «Послушайте, есть врачебная тайна?» «Не уходите в сторону, я прошу вас. Я умоляю, хотя бы в общих чертах». Психолог взял себя в руки, вновь расплывшись в прежней улыбке. «Напрасно вы расстроились, батенька! Спешу успокоить. Дело то совершенно частное. Вам подобное не грозит». «Прекратите водить меня за нос. Я же чувствую». «Сожалею. Медицинская этика». «Док». «Три слова. Хотя бы намек». «Хорошо. Чтобы вас успокоить. Вы поймите меня, голубчик. Есть, конечно, и аномалии в протекании нашей болезни. Ничего удивительного. Несмотря на общие характерные для недуга симптомы, психе каждого индивидуально. Признаюсь, у некоторых моих пациентов существуют определенные трудности. Что касается вас, еще раз подчеркну, вам не стоит и беспокоиться». «Вы опять не сказали главного». «Хорошо, хорошо, хорошо. Напугавший вас господин — пример того самого, скажем, не совсем обычного протекания». «Ближе к делу!» — воскликнул Энн. Он настаивал, он умолял. И психолог махнул рукой, не стирая со своей физиономии обволакивающей улыбки. Однако превратившегося в саму чуткость Энн, подобный оскал — это явное воплощение фальши — окончательно насторожил. «Что касается этого господина, душа с ним попросту разговаривает», — неохотно признался врач. «Более того, приказывает ему, навязывает, так сказать, свои взгляды. Синдром чрезвычайно редкий», — тут же торопливо добавил он. Однако он не обратил на окончание фразы никакого внимания. «Душа говорит?» «В исключительной ситуации, в самой что ни на есть исключительной». «То есть психе, ко всему прочему, подает человеческий голос?» Пресек встревоженный Энн попытку психолога замять неудобную тему. «Я ответил, не в вашем случае». «А в чьем случае, милый док?» «Вы же видели сами, в чьем?» Врач как мог сохранял добродушие, тем не менее выбивая пальцами по краю стола мелкую дробь. Энн уже нависал над ним. «Значит, она еще и общается». «Напомню, вам не стоит бояться». «Что же она приказывает?» «Я сказал, вы можете не беспокоиться». «Что Псюхе навязывает этому жалкому господину?» «Весьма дурацкие вещи», — наконец рассердился доктор. «Раздать имущество? Ходить в каком-то рубище?» «Да стоит ли вас отвлекать? Я сказал, та проблема, конечно, серьезна, но касается только его». «Странно. Но вы меня никогда не знакомили с товарищами по несчастью», — бормотал потрясенный Энн. «А зачем? Что вы можете поведать друг другу?» «К тому же не сомневаюсь, контакты подействуют на вас угнетающе. Зачем лишний раз напрягаться?» «Не устаю утверждать. Вы один из самых легких моих пациентов. Об одном только умоляю, терпите. Изыскания в нашей области внушают мне оптимизм. Прорыв неизбежен. 2-3 года, и я вас обязательно вытащу. А пока мой расстроенный друг, остается работа и спорт. Отвлекайтесь на что угодно. На спиртное, на скачки, на боулинг, на воскресное барбекю. Ждите, ждите, ждите, голубчик».